Лебеду едим, тело пухнет, смилуйся. Слушая, Петр сердито застучал огнивом об осколок кремня, до крови сбил палец. Раскурив трубку, глубоко вдыхал дым. Непроворотное бытие! Сквозь летящие тучи солнце волновалось на посиневшей реке. На том берегу поднимались на стапелях ребра строящегося корабля. Стучали топоры, визжали пилы. Там пахло табачком, дегтем, стружками, морскими канатами. Ветер с моря продувал сердце. Тогда ночью Лефорт сказал: «Русская страна страшная, Питер. Ее как шубу вывернуть, строить заново». «За границей не воруют, не разбойничают», — сказал Петр, щурясь на зыбь. «Люди, что ли, там другой породы?» «Люди те же, Петр Алексеевич. Да воровать им невыгодно. Честнее-то выгоднее. Купца там берегут, и купец себя бережет. Отец мой приехал при Алексее Михайловиче, завод поставил в Туле, хотел работать честно. Не дали, одними волокитами разорили». «У нас не вор, значит, глуп. И честь не в чести, честь только б над другими величаться. А и среди наших есть смышленые люди. Белые пухлые пальцы Андрея Андреевича будто плели паутину. Отблескивало солнце на очках, — говорил он мягко, вязью. — Ты возвеличь торговых людей, вытащи их из грязи, дай им силы, и будет честь купца в одном честном слове. Смело опирайся на них, Петр Алексеевич. Те же слова говорил и Сидней, и Ван Лейден, и Лефорт. Неизведанное чудилось в них Петру, будто под ногами прощупывалась становая жила. Сие уже не какие-нибудь три потешных полка, а толща, сила. Положив локоть на подоконник, он глядел на масляным солнцем сверкающие волны, на верфь, где беззвучно по свае ударяла кувалда, и долго спустя долетал удар. Моргал, моргал, билось сердце, самонадеянно, тревожно, радостно. Вологодский купчина Иван Жигулин самолично привез челобитную, молит допустить передочи, особо внятно проговорил Андрей Андреевич. Петр кивнул. Виниус, легко колыхаясь тучным телом, подошел к двери, кого-то окликнул, проворно сел на место. За ним вошел широкоплечий купчина, стриженный по-новгородски, с волосами на лоб, сильное лицо, острый взгляд из-под лобья. Размашисто перекрестился, поклонился в ноги. Петр трубкой указал на стул. «Велю, садись». Жигулин только шевельнул бровями, сел с великим бережением. «Чего просишь?» Жигулин покосился на Виниуса. «Говори так». Жигулин, видимо, смекнул, что здесь не разбивать лоб, а надо показывать мошну. С достоинством разобрал усы, поглядел на козловые свои сапоги, кашлянул густо. «Бьем челом великому государю. Как мы узнали, что ты корабли строишь на Двине, батюшки, радость-то какая! Хотим, чтобы не велел нам продавать товар иноземцам. Ей-ей, даром отдаем, государь! Ворвань, тюлени кожи, семга соленая, рыбья кость, жемчуг! Вели нам везти на твои корабли! Совсем разорили нас англичане! Смилуйся! Уж мы постараемся, чем чужим королям, своему послужим!» Петр блестел на него глазами. Потянувшись, хлопнул по плечу, оскалился радостно. «К осени два корабля построю, да третий в Голландии куплен. Везите товар!» «Но без обману, смотри!» «Да мы, господи, да... А сам поедешь с товаром?» «Первый коммерцинрат! Продавать в Амстердам!» «Языкам не учен!» «А повелишь, так что ж? Поторгуем и в Амстердаме, в обман не дадимся!» «Молодец! Андрей Андреевич, пиши указ!» «Первому негацианту-навигатору. Как тебя?» «Жигулин Иван. А по батюшке?» Жигулин раскрыл рот.